Глава 49. Растерявшиеся от нового преступления оперативники сидели в кабинете Павла, ожидая результатов криминалистической экспертизы. «Теперь мы видим убийца ненародный мститель», — заметил Константин. «Он ведет методичный отстрел владельцев отеля, однако что-то подсказывает мне, Андрей Петрович — последняя жертва». «Ставишь на Малиновского?» — поинтересовался Павел. «А на кого ставишь ты?» — Скворцов пристально посмотрел на товарища. «Нет, нам нужно брать этого гада немедленно. Его вина очевидна, особенно в свете последних донесений Прохорова». Петр по просьбе Константина еще раз обзвонил родственников и, обещая держать услышанное в тайне, получил сведения о покупке долей погибших за гроши. «Для хорошего адвоката это не доказательство», — пожал плечами Киселев. «Если это Малиновский, уж он постарался обеспечить себе алиби». «Все равно», — упрямо твердил Константин, — «проси разрешение на обыск». «Его защитник не допустит этого», — возразил приятель. «И мы ничего не сможем сделать. Во-первых, у Юрия Анатольевича нет оружия, кроме охотничьего и газового. Во-вторых, он предоставит свидетелей, что его не было на месте преступления. А в-третьих, наследники погибших совладельцев «Руна», продавшие свои доли, сказали Петьке, что беседуют с ним не для протокола, следовательно, у нас они будут молчать. В-четвертых, Малиновский мог нанять убийцу, того же Лескова, чтобы не марать свои холеные руки». «А если прижать Лескова?» — спросил Константин, в душе понимая всю бесполезность данного действия. «Он будет под непробиваемой защитой шефа», — уверенно произнес Павел и снял трубку зазвонившего телефона. «Киселев слушает». «Да, Станислав Михайлович, это совершенно точно?» Закончив разговор с судмедэкспертом, оперативник обратился к Скворцову. «Иванова убили из того же оружия, что и Пустовалова. Теперь число жертв сравнялось. По две из каждого пистолета». «Как же нам прижать подозреваемых?» — Константин умоляюще взглянул на товарища. «Для начала побеседуем с ними». Малиновский, вызванный к Киселеву, разыграл оскорбленную добродетель. «Вы занимаетесь ерундой!» — кричал он так, что было слышно на первом этаже. «Теперь и дураку понятно, кто-то отстреливает владельцев отеля, и следующий на очереди я. А вы вместо того, чтобы предоставить мне охрану, задаете свои глупые вопросы». «Где вы были сегодня утром?» — Павел гнул свою линию. «Какое время вас интересует?» — уже спокойнее поинтересовался бизнесмен. «В промежутке между 8:00 и 8:30», — подсказал Киселев. «Я был на даче. В последнее время я живу в загородном доме, и это могут подтвердить мои родные», — заявил Юрий. «Ваш начальник безопасности Лесков был с вами?» — продолжал оперативник. «Руслан?» На лице предпринимателя выразилось удивление. «А с какой стати ему быть со мной?» «Чтобы обеспечить, как вы сказали, вашу безопасность», — Павел усмехнулся про себя. «Да будет вам известно, он уже не занимает эту должность», — проговорил Юрий и улыбнулся. «И я, вернее, мы с Андреем его не увольняли». «Как вы объясните его уход?» — Киселев посмотрел ему в глаза. «Очень просто», — пожал плечами владелец отеля. «В нашем заведении хватает дел. Недаром нас изначально было пятеро. После потери троих товарищей мы не раз обсуждали с Андреем план введения в совет директоров толкового человека, знакомого с делами отеля. Я предложил кандидатуру Руслана, тем более он говорил мне, что хотел сделать вложение в какой-нибудь бизнес, у него на счету скопилась приличная сумма. Кроме того, Лесков работает у нас 6 лет и досконально осведомлен обо всем. По-моему, лучшей кандидатуры не придумаешь». Он сделал паузу и продолжил. «Скажу вам кое-что еще. Все равно докопаетесь. Наследники погибших Варина, Корнийца и Пустовалова продали свои доли». «Так-так, сами и продали», — с сарказмом спросил Павел. «Можете поинтересоваться у них», — кивнул предприниматель. «Кстати, на их месте я бы поступил точно так же, за приличную сумму избавил бы себя от хлопот с делами, в которых ничего не понимаю». Киселев знал, за какую сумму и как именно родственники расстались с бизнесом, однако в целях их безопасности промолчал. «Скажите, а почему ваш отель самый популярный в городе?» — задал он следующий вопрос. «Любое дело пойдет прекрасно, если им занимаются профессионалы и люди, вкладывающие туда душу», — засмеялся Юрий. «Но когда вы начинали, все пятеро, насколько мне известно, до этого не имели отношения к гостиничному бизнесу», — заметил оперативник. «Придите как-нибудь ко мне в кабинет», — предложил собеседник. «Если вам это по-настоящему интересно, мы поговорим подробнее. Извините, но дилетанту действительно будет трудно понять, почему практически все приезжие оккупируют наш отель и чем он лучше других». «Обязательно приду», — заверил его Киселев, — «и с удовольствием послушаю. Мне не ясно, почему ни один из ваших покойных товарищей не желал разговаривать на подобную тему. От души надеюсь, ради вас же самого, что в вашем заведении не пахнет ничем криминальным». Малиновский чуть заметно вздрогнул, но тотчас взял себя в руки. «Я никогда не имел отношения с криминалом». Павел вздохнул. «Хотелось бы верить», — предприниматель поднялся со стула. «Простите, но если это все...» «У вас надежная охрана?» — напоследок спросил оперативник. «Более чем», — Юрий Анатольевич усмехнулся. «Правда, до сих пор я не доставлял им хлопот, но в свете недавних событий придется их потормошить. Всего хорошего». «Думаю, до скорой встречи», — пробормотал Павел вслед уходящему мужчине. В это время в соседнем кабинете Константин вел допрос Лескова. Алиби Руслана было железным. На свое счастье, эту ночь и утро он провел с дамой нестрогих правил, готовой подтвердить его слова. Кроме того, калибр его оружия не совпадал ни с одним из стволов, унесших жизни четверых предпринимателей. Бывшего начальника службы безопасности пришлось отпустить.